Глава 22. «Хочешь узнать о старейшине Зотике?» — нахмурился лидер, когда к нему подошел Айден с вопросом. «Странный вопрос. Зачем тебе это, парень?» «Вы же сами упомянули, что он эксперт формации только что, а у меня с ними проблемы. Возможно ли каким-то образом получить наставление от него?» «Хм...» Задумчиво протянул командир, но на вопрос все же ответил. «Мастер Зотик действительно лучший эксперт формации в отделении и, пожалуй, во всем оплоте. Но сейчас ты его вряд ли сможешь увидеть. Он ушел в закрытую тренировку около 4 лет назад и готовится к своему прорыву к черному рангу». 4 года? Айден с удивлением посмотрел на лидера. Он, конечно, слышал, что перед особенно тяжелым прорывом некоторые практики уходят в длительную изоляцию, но чтобы на такой срок? «А это не слишком долго?» К их разговору прислушивалась Лара и не утерпела, услышав такую странность. «Бывало и такое. В секте все ждут возвращения мастера. И поверьте, когда он вернется, все изменится. Увидите сами». «О-о-о!» Айден, пускай и остался внешне невозмутим, с интересом пытался оценить реакцию командира отряда. Он явно сильно уважал мастера Зотика, и на этом можно было сыграть. Попытаться разузнать о старейшине чуть больше. Хорошо, что заинтересовавшаяся Лара неплохо в этом помогла ему. «Он такой сильный эксперт формаций?» Тут же спросила девушка. «Один из самых одаренных практиков внутреннего двора секты, а также первый претендент на должность следующего главы нашего отделения. Многие, да и я в том числе, с нетерпением ждут его возвращения». Жаль, но уже через пару минут лидеру надоели эти расспросы, и он пресек их, сказав, что сейчас явно не до обсуждений жизни секты и ее мастеров, и перешел к разбору использования малой формации. Айден слушал его вполуха, обдумывая полученную информацию по старейшине, который наверняка и возглавлял ту экспедицию. За все время своей жизни на территории секты он так ни разу не встретил никого из тех практиков, кто сопровождал его. Это вызывало некоторые вопросы, но Айден понимал, что даже в одном только отделении сейчас жило более 5000 практиков, часть из которых находилась за пределами отделения со своими заданиями. Хотелось бы, конечно, увидеть этого мастера Зотика и уже точно убедиться в своих подозрениях, но ничего не поделать. Айден вполне допускал, что этот самый великий мастер сейчас лежит мертвый в своей каморке или месте, где он проходил закрытую тренировку. Уж очень много времени прошло, да и глава отделения наверняка чувствовал угрозу своему положению от такого выдающегося эксперта формаций, еще и с такой популярностью у простых мастеров. Айден бы нисколько не удивился, если такую угрозу устранили, не позволяя взлететь. Как там говорил тот лидер отряда искателей, жестокая конкуренция в секте и наверняка на всех уровнях. Уверенность, убежденность. Страж проснулся от своей спячки, в которой пребывал большую часть времени, находясь в футляре рядом с Гуцинем, и тут же выдал утверждение, что подобная конкуренция со смертельным исходом – частая практика во многих крупных сообществах. Например, в том же храме Феникса борьба между старейшинами была настолько острой, что иногда выливалась в самые настоящие внутрифракционные столкновения. Чего уж говорить о мелких стычках между рядовыми членами за ресурсы фракции, которые не бесконечны и достаются либо самым достойным, либо самым хитрым. Как при таком подходе они умудрялись так высоко забраться и даже практически победить храм дракона, Айдену было совершенно непонятно. Ну и на ехидный вопрос, было ли что-то подобное в храме дракона, страж тактично ушел от ответа, напомнив, что он боевой конструкт, а не хранитель знаний. За время патрулирования отряд много раз слышал далекие раскаты взрывов, сражения очень сильных практиков, не уровня той женщины, конечно, но все равно крайне непростых. Причем с каждым часом тихий на таком расстоянии грохот боев становился все более интенсивным, еще и одновременно в нескольких разных местах. Кто с кем так ожесточенно сражался, понять было трудно, на таком расстоянии восприятие уже не работало. Лидер лишь покачал головой на вопрос Кушара, кто может такое устраивать. Кто угодно и за что угодно. А тот факт, что они уже несколько раз видели крайне внушительные отряды разных фракций, спешащие в сторону упавших звезд, только подтверждал его слова. Айден начал опасаться, что за то время, пока он находился в долине, сила найденного им камня-артефакта может в любой момент восстановиться и вновь спровоцировать звездопад. И это было для него крайне нежелательно. У умных людей наверняка появится много вопросов о таком совпадении, как множественное падение крупных осколков. А там и до попытки разобраться в причинах недалеко. Риск оказаться в фокусе внимания сильнейших воинов внешних земель в этом случае увеличивался очень уж сильно. Именно поэтому желательно выбраться из долины до того, как артефакт вновь проснется. И больше никогда не брать его с собой в долину, разумеется. Найти надежное место и на время рейдов оставлять артефакт там. Между тем, с каждым днем в самой долине становилось все неспокойнее. Пару раз они встречались с другими отрядами искателей и расходились с ними по очень широкой дуге. Было видно, как чужие практики крайне внимательно следили за каждым действием отряда секты, готовые в любой момент ударить в ответ, и явно демонстрировали это, собирая вокруг себя духовную энергию. Это несколько нервировало, причем в том числе и лидера, который, по его словам, впервые сталкивался с подобной настороженной реакцией. Но когда группа наконец добралась до лагеря, завершив свое патрулирование длиной в несколько дней, оказалось, что вернулись не только они. В лагере сильно прибавилось народу, вот только большая часть появившихся практиков была ранена или вовсе находилась при смерти. Стоило только отряду пересечь главный вход, как в глаза тут же бросилась вереница тел, накрытых серой тканью, лежащих рядом с чистоколом. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что секта недосчиталась больше полусотни человек убитыми. А раненых? Их было в разы больше. И, как позже понял Айден, с каждым часом потери все увеличивались из-за прибывающих в лагерь сильно потрепанных групп искателей. В почти каждой из них находились сильно раненые, а то и умирающие практики. Все было очень плохо. Свободных палаток не осталось, а лекари и все, кто хоть как-то разбирался в целительстве, бегали по всей территории от одной палатки к другой, пытаясь помочь своим товарищам. «Что за хвост тут творится?» — тихо спросил Кушар, останавливаясь и осматриваясь вокруг. «Это что, фракционная война?» — вторил ему побледневший Лоден. Правда, лидер проигнорировал их обоих и, ускорив шаг, на ходу бросил группе. «Всем отдых! Я к управляющему лагерем!» И тут же, ускорившись, в одно мгновение затерялся где-то среди палаток, оставив своих подопечных одних. Хорошо, хоть и благодаря Элларе, успевшей за те дни, что они жили в лагере, перезнакомиться с большей частью местных, не побрезговав будучи клановой наследницей даже общением с немногочисленными рабочими и слугами секты, им удалось кое-что выяснить. Если говорить прямо, всему виной оказались все те же упавшие недавно осколки звезд. Часть из них продолжали всеми силами искать, но даже те, которые уже были найдены, оказались настолько крупной добычей, что у многих просто сорвало голову от количества богатств, за короткое время вытащенных из обломков духовных кораблей. А еще ходили слухи о камнях обучения, запечатленными внутри способностями нефритового уровня и выше, в том числе и техниками развития. И плевать на то, что из камней еще нужно умудриться вытащить информацию, за один лишь шанс получить навыки такого уровня, все без исключения малые и большие фракции сделают все, что угодно. И самое отвратительное, первыми разобрались в необычной ситуации два культа. Поняв, что на этот раз в крупных обломках почему-то куда больше добычи, чем обычно, даже с учетом их размера. Именно поэтому они объединили силы и натравили на лагерь храма порядка орду монстров из центральной территории, серьезно выбив своих ненавистных врагов и проредив число тварей за счет них. Одни только боги знают, сколько им удалось вытащить из звезд, до которых получилось добраться, но известие о том, что оба культа дружно грабят богатую добычу, возмутило всех без исключения. Хорошо, хоть большие осколки обыскивать крайне непросто, и сделать это быстро даже для сильнейших групп искателей попросту невозможно. А вся центральная часть долины превратилась в одно огромное поле боя, где под шумок даже фракции оплота могли запросто воткнуть в спину нож своим конкурентам. Особенно, когда на кону стояла такая награда. Еще и вдобавок ко всему сильнейшие конструкты, которые повылезали из упавших осколков, сейчас кидались на любого, кого чувствовали в радиусе своего восприятия. Настоящий хаос. Ничего удивительного, что в такой ситуации потери и ранения среди групп искателей секты Луны и Солнца взлетели до небес. Как узнала Элара, сейчас в центральную область долины отправляли чуть ли не всех подряд. Даже глава отделения со стариками рванули туда, услышав слух о нефритовых техниках. Отряд разбрелся по лагерю, помогая суетившимся лекарям хоть чем-то. Все равно их палатки были сейчас заняты ранеными, так что отдыха у них не вышло, можно сказать. Айден из всего этого постарался извлечь максимум выгоды. А именно использовал одну из малых техник цитры, которую изучил чуть ли не одной из первых. «Золотой рассвет». Мелодия поддержки и восстановления, не лучшая и даже не имеющая своего ранга, но отлично помогающая усилить исцеление и восстановление сил человека. Ее, к слову, Айден исполнял раньше чаще всего, чтобы быстрее вернуть себе выносливость после особенно тяжелых тренировок. С появлением камня-артефакта надобность в подобном как-то пропала сама собой. Ну а сейчас эта композиция подходила лучше всего, особенно в силу своей массовости и легкости исполнения. Духовная энергия под его руками в момент соприкосновения со струнами Гуциня поднималась на несколько метров ввысь, создавая что-то вроде невидимого концентратора, куда стягивалась чистая природная энергия, а затем накопленные силы буквально изливались на ту часть лагеря, где Айден использовал технику звука. Можно, конечно, было просто исполнить какую-нибудь поддерживающую и усиливающую мелодию экспромтом, как он это часто делал, и такая композиция даже помогла бы. Вот только долго поддерживать подобные спонтанные мелодии он все еще не мог, да и эффективность их с каждой минуты начинала все сильнее падать, что совершенно не подходило в нынешней ситуации. Тут требовалось именно стабильное вливание энергии восстановления. Айден краем глаза замечал, чуть отвлекаясь от своей игры, как проходящие мимо практики на некоторое время останавливаются, купаясь во всей этой разлитой вокруг энергии и с явным удовольствием вслушиваясь в завораживающие звуки Гуциня. Сказать, что целители были благодарны ему, это ничего не сказать. Мелодия Айдена расходилась в разные стороны, помогая всем, кто оказывался в радиусе ее действия. Пускай сама техника и была простой, это все равно было неплохой тренировкой, особенно в ситуации, как сейчас, когда приходилось контролировать способность по несколько часов. Лидер отряда пропал в палатке управляющего лагерем и не спешил пока возвращаться с разъяснениями по их дальнейшим действиям. Но что-то подсказывало Айдену, что их группу в любом случае включат в список тех, кто отправится в центральный регион. Да, они новички и ученики, не понимают и не знают долины. Но хвост его подери, не станет глава отделения или кто там сейчас командует всем этим представлением игнорировать сложившейся ситуации группу с воинами зеленого ранга в своем составе. Вопрос, конечно, еще и насчет учеников свободных мастеров, но что-то Айдену подсказывало, что даже если им запретят участвовать, группа, даже ослабленная, все равно будет отправлена в рейд к упавшим звездам. И отказаться нельзя. Договор четко оговаривал, что распоряжения главы отделения или старейшин обязательны к исполнению при условии соответствия букве договора с сектой. Там куча условий, конечно, и никто не позволит просто так рисковать жизнями учеников. Нужна веская причина для этого, особенно помня о статусе тех же Эллары, Кушара и Лодена. Но это была именно она. Фракционная война, даже локальная и против культистов, была той самой причиной, по которой даже учеников, как они, могли отправить сражаться. Формации они знали, развитие было на уровне среднего члена секты, а все остальное уже и не так важно. Ну а спустя несколько часов он получил подтверждение своим мыслям, когда его нашел хмурый Кушар. «Собирайся, Айден, нас вызывает лидер», тут же выдал он, подходя ближе. «Вляпались мы всей группой в хвост в войну с двумя культами». «Что тут на это скажешь?» Айден лишь в ответ хмыкнул, поднимаясь на ноги и убирая Гуцинь-футляр к спящему стражу. «Что насчет учеников свободных мастеров? Их с нами отправляют?» «Похоже на то. Их учителя сейчас с нашим главой где-то в центральной части долины находятся. И вроде как бьют культистов вместе с ним». «Ну, хоть в этом плюс», — подумалось Айдену, хотя сама по себе ситуация раздражала его безмерно. Он пришел в секту не для того, чтобы воевать за нее, и уж точно не для того, чтобы помогать ей добывать сокровища. А все вон как обернулось. Хотя был один несомненный плюс. Центральная часть долины падающих звезд — это то место, где пропал отец. Айден накрепко запомнил переданные ему талии координаты звезды, к которой он отправлялся. И если судьба будет благоволить ему, возможно, удастся это место даже посетить. Его словно что-то ведет туда. Провидение? Возможно. Главное теперь не помереть от какого-нибудь культиста или от удара в спину со стороны сектантов.